Девочки и Петракис возвращались домой из школы, когда Анна, вдруг замерев на месте, дернула сестру за рукав. «Смотри, Мария!» — воскликнула она. «Смотри, вон там, дальше!» Сердце Марии на мгновение остановилось. На этот раз Анна была права. Немцы действительно были здесь. Два солдата решительно шагали прямо к сестрам. Что вообще делают оккупанты, добравшись до какого-то нового места? Мария предполагала, что они убивают всех подряд. А зачем еще им захватывать новые места? У нее ослабели ноги. «Что нам делать?» — прошептала она. «Иди, как ни в чем не бывало», — чуть слышно пробормотала Анна. «Может, нам лучше вернуться и пойти в обход?» — умоляюще произнесла Мария. «Не глупи, иди и все. Я хочу посмотреть на них поближе». Она схватила сестру за руку и потащила вперед. Солдаты выглядели загадочно, их голубые глаза смотрели прямо вперед. Одеты они были в плотные шерстяные мундиры, а их ботинки с металлическими носками ритмично выстукивали по мостовой. Солдаты прошли мимо, не заметив девочек, как будто девочек просто не существовало. «Они на нас даже не посмотрели», — воскликнула Анна, как только солдаты отошли достаточно далеко. Ей было уже почти 15, и она чувствовала себя оскорбленной, если какой-то представитель противоположного пола не обращал на нее внимания. Всего через несколько дней в Плаке появился небольшой отряд немецких солдат. В дальнем конце деревни ранним утром одну из семей весьма грубо разбудили. «Эй, открывай!» — кричали солдаты, колотя в дверь прикладами винтовок. Несмотря на то, что греки не знали ни слова по-немецки, они прекрасно поняли приказ и поспешили его выполнить. От них требовали или освободить дом к полудню, или столкнуться с последствиями неповиновения. С того дня присутствие немцев, предсказанное Анной, стало реальностью, и в деревне воцарилась тяжелая атмосфера. Проходил день за днем, но никаких существенных новостей о происходящем на Крите до деревни не доходило. Зато бродило множество слухов, включая слух о том, что небольшие отряды союзников продвигаются на восток в сторону Сити. Как-то вечером, когда сгустились сумерки, четверо переодетых британских солдат спустились с холмов, где они ночевали в заброшенной пастушеской хижине, и осторожно вошли в деревню. Их не встретили бы радушнее даже в родном доме. И дело было не только в жажде настоящих новостей. Деревенские готовы были проявить гостеприимство к любым чужакам, обращаясь с ними как с даром Божьим. Англичане оказались прекрасными гостями. Они съели и выпили все, что им предложили, но только после того, как один из них, неплохо говоривший по-гречески, предоставил деревенским полный отчет о событиях предыдущих недель на северо-западном побережье. «Мы никак не ожидали, что они атакуют с воздуха, да еще в таком количестве», — пояснил он. «Все думали, что они придут с моря. Некоторые из них сразу разбились, но многие приземлились вполне благополучно и сразу перегруппировались». Молодой англичанин слегка замялся и против собственной воли добавил. «Ну, были и такие, кому помогли умереть». Он произнес это почти мягко, но когда продолжил, объясняя, многие его слушатели побледнели. «Некоторых раненых немцев буквально разорвали в клочья», — сказал англичанин, глядя в свою кружку с пивом. «Местные жители». Другой солдат достал из нагрудного кармана сложенный лист бумаги, аккуратно его расправив, положил на стол перед собой. Под немецким текстом, напечатанным на листке, шел перевод на греческий и английский. «Думаю, вы все должны это увидеть. Главнокомандующий немецких воздушных сил генерал Штудент издал этот приказ пару дней назад». Деревенские столпились вокруг стола, чтобы прочитать написанное на бумаге. «Имеются доказательства того, что жители Крита повинны в нанесении увечий и убийстве наших раненых солдат, и потому без промедления ограничений должны быть приняты ответные меры. Я разрешаю любому подразделению, ставшему жертвой подобных злодеяний, следующие действия: расстрелы, полное уничтожение деревень, уничтожение всего мужского населения в любой деревне, давшей укрытие исполнителям упомянутых преступлений. Военный трибунал не является необходимым для того, чтобы совершилось правосудие над теми, кто убивает наших солдат». «Уничтожение всего мужского населения». Эти слова как будто подпрыгнули на бумаге. Деревенские застыли, как неживые, и слышалось только их дыхание. Но как долго они еще смогут вообще дышать? Тишину нарушил англичанин. Немцы никогда прежде не встречались с таким сопротивлением, как на Крите. Это их застало врасплох. И ведь не только мужчины вступили в схватку, а женщины тоже, даже дети и священники. Немцы ждали полной и безоговорочной капитуляции и от вас, и от союзников. Но честнее будет предупредить вас, что они уже чудовищно расправились с несколькими деревнями на западе острова. Они убили всех жителей и сожгли все, даже церкви и школы. Он замолчал, не в силах продолжать. В баре, наконец, начался шум. «Будем ли мы им сопротивляться?» — взревел Павлос Ангелопулос, перекрывая все голоса. «Да!» — выкрикнули в ответ сразу человек 40. «До самой смерти!» — снова зарычал Ангелопулос. «До самой смерти!» — повторила толпа. Хотя немцы редко осмеливались выходить наружу после наступления темноты, мужчины по очереди несли вахту у дверей бара. Они говорили долго, засидевшись за полночь, пока, наконец, воздух в баре не стал густым от дыма, а на столах не выстроился целый лес серебристых бутылок из-под ракии. Англичане, зная, что для них стало бы смертельной ошибкой появиться в деревне при дневном свете, собрались уходить еще до рассвета. Несколько тысяч союзников были переправлены в Александрию за несколько дней до того, а те, кто остался, старались не попасть в руки немцев, чтобы благополучно вести разведывательную работу. Англичане же должны были добраться до Сити, где уже высадились итальянцы. На взгляд англичан прощание и объятия были слишком пылкими для столь краткого знакомства, но для греков такое проявление чувств — дело обычное. Пока мужчины разговаривали и пили, несколько женщин пришли в бар с мешками провизии, такими тяжелыми, что солдаты едва смогли их поднять. Этого должно было хватить, по меньшей мере, недели на две, и англичане просто не знали, как выразить свою благодарность. «Евхаристы, евхаристы», — снова и снова повторял один из них, знавший лишь это слово по-гречески. «Да не за что благодарить», — твердили деревенские. «Вы же нам помогаете. Это мы должны вас благодарить». Пока все еще сидели в баре, Антонис Ангелопулос, старший из братьев Фатини, ускользнул и отправился домой, чтобы собрать кое-что. Острый нож, шерстяное одеяло, сменную рубашку и свое оружие, маленький пистолет, подаренный ему отцом на 18-летие. В последнюю минуту он прихватил еще деревянную дудку, всегда лежавшую на полке рядом с самой драгоценной вещью отца, резной лирой. Это была Тиабали, деревянная флейта, на которую он играл с детства. А поскольку Антонис не знал, когда вернется домой, то не захотел оставлять ее.